параше моих мыслей стучит разбитое стекло, постукивает ставнями, все обратив в дерьмо, в разъявленные пасти, сомкну волю в кулак, невиданный агрессор, непризнанный дурак, опухшее столетие сомкнет мое лицо, ежовой рукавицей раздернет полотно.